Вряд ли это входит в мои служебные обязанности. Григорио смотрел на Лию, которая стояла в дверях его кабинета. Мой личный помощник сегодня позвонил и сообщил, что заболел. Не думаю, что с твоей стороны будет правильно отказать в помощи своему работодателю, ведь ты работаешь здесь только второй день. Лия тоже так думала, хотя сомневалась, что направлена ему в помощь по чистому совпадению. После ночи, проведенной в мучительных раздумьях, она решила выкинуть из головы все, что произошло в тот день, и воспринимать сегодняшний день как новое начало. Ничего не получилось. Кэти, как и обещала, позвонила утром, чтобы узнать подробности ее отношений с Григорио. Лия рассказала только то, чем комфортно делиться. Она еще не разобралась, что произошло, только знала, что больше не стоит подпускать к себе Григорио так близко. Она заставила себя принять душ, одеться и пойти на работу. Хотя знала, что он может объявиться в любой момент и разрушить уверенность в себе, которую она надела на себя как доспехи. Майкл Харрингтон направил ее в пентхаус к мистеру Григорио де ла Крузу через несколько минут после того, как она вошла в отель. И в ее доспехах появилась огромная брешь. «Ты это имел в виду, говоря о наказании?» Григорио нахмурился и посмотрел на Лию, которая стояла перед его столом. На ней снова был черный деловой костюм и кремовая блузка, униформа сотрудников отеля. Волосы убраны так, как ему не нравилось, не удавалось любоваться золотыми переливами рыжих прядей. Ее лицо было немного бледным, но в серых глазах читалась решительность. «Ты считаешь, что помогать работодателю – это наказание?» «Зависит от того, в чем заключается помощь. Нужно посмотреть историю и финансовые отчеты компаний, в покупке которых я заинтересован». Лия удивленно округлила глаза. «И почему ты решил, что я гожусь для такой работы?» Григорио довольно улыбнулся. «Твой отец обмолвился, что ты часто ему помогала, когда он работал дома по вечерам». Рука непроизвольно потянулась к дверному косяку в поисках опоры. «Мой отец?» «Мы с Джейкобом несколько раз встречались, а после обсуждения рабочих моментов иногда разговаривали о тебе. Он очень гордился тобой». Лия не знала, что ответить, и заморгала, сдерживая слезы. «Просто скажи, что мне нужно сделать». Григорио воздержался, чтобы не сказать первое, что пришло на ум. «Ты можешь встать на колени и освободить меня от мучительного возбуждения, которое не давало мне уснуть всю ночь». Лия уж точно не станет ему потакать. Он закипал от злости, когда вчера вышел от нее. Кажется, подобные чувства часто захлестывали его в присутствии Лии. Несколько бокалов бренди помогли успокоиться, но сексуальное желание продолжало сковывать. Даже ледяной душ не помог. Стоило только подумать о Лии, а это происходило часто, его пронзало острое желание, будто и не исчезало вовсе. Утром личный помощник Тим сообщил, что заболел. Да уж, паршиво начинался день. Пока Григорио не понял, кого из сотрудников можно пригласить Тиму на замену. Он не может перестать желать ее. Станет ли это наказанием для Лии? Возможно. Тем не менее, понимал, следующие несколько часов станут мучительными для них обоих. И совершенно по другой причине. Григорио почувствовал аромат духов Лии, едва она вошла. Легкая цветочная вуаль, за которой скрывался аромат женственности. Его взгляд постоянно останавливался на ее груди, там, где были расстегнуты две верхние пуговицы блузки. Вчера им помешали, и ему не удалось увидеть ее прекрасную обнаженную грудь. Он сжал зубы от сильного искушения стянуть с нее блузку и бюстгальтер, одарить ласками упругую грудь, начиная с сочных, возбужденных сосков. «Документы на столе у Тима», – сухо произнес он наконец. Если он, как предполагал, и хотел наказать ее, то, проведя с ней утро, понял, что это не лучшая идея. Одна очень чувствительная часть тела не давала ему покоя. В воздухе витал аромат ее парфюма. Григорио замечал каждое ее движение, особенно когда она потянулась и выгнула шею, чтобы ослабить напряжение после нескольких часов за столом. Каждой клеточкой тела он чувствовал влечение к ней, даже когда речь шла о финансовых отчетах компании. Как бы сильно Тим не заболел, ему лучше вернуться завтра, иначе пусть подыскивает новую работу. «Сегодня меня рано отпускают на обеденный перерыв». «Что?» «Майкл разрешил пойти на перерыв пораньше. Мне нужно кое с кем встретиться в 12». «С кем?» Прозвучало слишком требовательно, но Григорий понял это слишком поздно. «У нас еще много работы». «У меня есть право пойти на перерыв. Закончу работу, когда вернусь». «Интересно, с кем она собирается встретиться?» Григорио раздраженно нахмурился, Ему хотелось сказать, что она не может уйти, сначала нужно закончить работу, потом он закажет еду. А больше всего хотелось узнать, с кем она встречается за обедом. Григорио попробовал угадать. «Передавай привет Кэти». Лия загадочно улыбнулась. «Я встречаюсь не с Кэти, но обязательно передам привет, когда в следующий раз буду с ней говорить». Григорио больше не мог сидеть спокойно на месте. «Ты пойдешь в какое-то хорошее место?» «В небольшое итальянское кафе, недалеко отсюда». Он знал это заведение на улочке через несколько кварталов. Им владела пожилая супружеская пара из Италии. Там вкусно и недорого. Как раз то, что нужно Лии в ее нынешнем положении. «Я могу заказать с доставкой шоколадный торт от Манчини. Меня устроит кусочек чизкейка из меню кафе». «Ты часто туда ходишь?» «Да, раньше ходила часто». «С Дэвидом Ричардсоном?» Офис юридической фирмы, в которой тот работал, находился неподалеку. Логично предположить, что в этом кафе Лии и ее жениху было удобно встречаться во время обеда. «Ты, конечно, господин работодатель, но не думаю, что тебя касается, где и с кем я провожу свободное время». Да, это так. Григорио понимал, что его вопросы неприемлемы. Он бы и не подумал заинтересоваться планами на обед других сотрудников. Но Лия – непростой сотрудник, но и женщина, которую он желает, и чем больше проводит с ней времени, тем сильнее становится желание. 15 минут спустя Григорио по-прежнему ждал звонка от одного из телохранителей, следивших за Лией, чтобы узнать, с кем она встречалась за обедом. Лия не знала, как будет себя чувствовать, когда увидит Дэвида. Впервые после разрыва помолвки. Во время похорон отца он уехал в Шотландию, а вместо него пришел его отец. Алекс Ричардсон тихо выразил соболезнования и уступил место людям, которые пришли поддержать ее. Первое, что пришло в голову, когда в кафе вошел Дэвид, он выглядел иначе, чем она помнила. Возможно, потому, что она смотрела теперь на него в другом свете, без розовых очков. А ведь когда-то она думала, что любит этого мужчину. Как все изменилось за 3 месяца? Хотя нет, за 1 вечер. Дэвид развеял ее иллюзии и оставил одну справляться с нападками прессы. Он все еще выглядел прекрасно, как модель. Волосы цвета спелой пшеницы, голубые глаза. Стройную подтянутую фигуру подчеркивал темный деловой костюм, голубая рубашка идеально подходила под цвет глаз. Аккуратно завязанный галстук. Уверенный в себе красавчик-адвокат. Но теперь Лия понимала, что скрывается за этой маской. Подмечала следы усталости под глазами и то, как начинала провисать кожа под подбородком. В его походке не было уверенности, скорее скованность и нервозность. Видимо, Дэвид чувствовал себя некомфортно, согласившись на встречу, хотя поначалу пытался увильнуть, но согласился. Лия обмолвилась, что нашла среди вещей отца документы, которые ему стоит посмотреть. Конечно, это была уловка, но он согласился на встречу после этих слов. И это закрепило ее подозрение. Неужели Григорио прав насчет Дэвида, и бывший жених на самом деле вор-обманщик? «Ты выглядишь прекрасно». Дэвид даже не попытался прикоснуться к ней или поцеловать. «Со мной все хорошо, спасибо», – сухо процедила она. «По-прежнему обитаешь у Мортонов?» «Теперь у меня собственная квартира и новая работа. И за нее платят реальные деньги или это благотворительная организация?» Лия вдруг поняла, что Кэти права. Дэвид действительно общается с людьми уничижительно, вот как сейчас. У нее чесались руки врезать ему, стереть противную ухмылку с лица. Когда она стала такой агрессивной? Потому ли, что где-то глубоко внутри она всегда знала, что Кэти права. И подозрения Григорио о причастности Дэвида к смерти ее отца тоже кажутся достоверными. «Я менеджер в отеле». Сказав это, она вспомнила утро, проведенное с Григорио в его пентхаусе. Кабинет был наполнен его личными вещами, лишнее подтверждение того, что он действительно здесь живет. В этом был определенный смысл. Жизнь в отеле имеет свои преимущества. Роскошный номер, прачечная, ресторан, спа. Никаких обязательств и трудностей, связанных с содержанием собственного дома или квартиры. Однако немного странно работать с ним, зная, что его спальня находится чуть дальше по коридору. «Как пали могучие мира сего», – усмехнулся Дэвид. Никакого притворства. Лия чувствовала себя идиоткой. И как это она раньше не замечала истинную сущность Дэвида? Ясно, он прятал худшие качества, пока они были помолвлены, но Лия всегда считала, что хорошо разбирается в людях. Похоже, она сильно заблуждалась. Как, впрочем, и тогда, когда посчитала Григорио злодеем. До этого у нее появлялись сомнения, но теперь она в этом уверена. Только что теперь делать с этим, непонятно. Просто Григорио такой сильный и властный. и никогда не скрывал свою страсть к ней, по крайней мере, до вчерашнего вечера. Но прошлой ночью они расстались напряженно. Атмосфера была накалена и этим утром. Возможно, для Григорио эти чувства остались в прошлом. Может ли она винить его в этом? Он так вежливо и приветливо общался с Кэти и Риком, а Лия вела себя с ним грубо и жестко, да еще и на виду у других людей. Неудивительно, что он разозлился. Лия поняла, что обязана извиниться. «Лия?» Она посмотрела на мужчину, который сидел за столом напротив нее. «Ты вообще любил меня когда-нибудь или просто использовал с самого начала?» Дэвид, казалось, был в замешательстве от неожиданного вопроса. «Я так понимаю, с любезностями покончено?» «Точно. Ответь на вопрос. Ты использовал меня, а также богатство и статус отца с самого начала наших отношений?» Дэвид ухмыльнулся. «Я согласился встретиться с тобой, потому что ты сказала, будто есть документы, на которые мне нужно посмотреть». «Нет никаких документов, ведь так?» «Конечно». «Черт возьми, я не собираюсь говорить о том, что давно оставил позади». «Прошло пара месяцев, Дэвид. Не так уж и давно». «Мне не нравится, в какой манере ты со мной разговариваешь. А мне было неприятно узнать, что однажды я чуть было не вышла замуж за заядлого игрока в азартные игры». Дэвид даже отпрянул назад. «О чем ты говоришь?» Но правда читалась в его побледневшем лице и бегающих глазках. «Давай не будем играть в эти игры. Твои родители, очевидно, не в курсе твоей зависимости, иначе бы они попытались помочь». Лии всегда нравились его родители, и она понимала, в каком отчаянии они будут, узнав о пагубной привычке единственного сына. «Ты мне угрожаешь?» Лия почувствовала, как по спине пробежали мурашки. Когда-то отец сказал: «Зверь, загнанный в угол, всегда нападает». Гнев на лице Дэвида свидетельствовал именно об этом. «Вовсе нет. Я просто подумал о том, как сильно они будут огорчены, когда узнают, какой ты на самом деле человек. Не приближайся к моим родителям». «Я и не собираюсь. Ох, чуть не забыла. Возможно, ты подаришь это следующей, ни о чем не подозревающей идиотке». Лия положила перед ним маленькую коробочку с кольцом, принадлежавшим его бабушке. «Или продашь и выплатишь часть игровых долгов. Деньги тебе теперь не нужны, не так ли? Ведь те, которые ты украл из компании моего отца, хранятся на счетах за границей». «Ты не можешь этого знать». Теперь лицо Дэвида стало пепельно-серым. «Но я знаю. И да, ты сделал все, в чем я тебя сейчас обвинила. Пока у меня нет достаточных доказательств, но они появятся, поверь». Лия не хотела причинять боль Дафне и Алексу Ричардсон, но и она не могла позволить Дэвиду выйти сухим из воды после того, как он погубил ее отца. «Я так не думаю. Ты больше не дочь богатого и могущественного Джейкоба Фернбекса, а просто Лия Фернбекс, которая работает, чтобы выжить. Ты так же бесполезна, как беззубая собака». «Ты...» «Прости, я немного задержался, Лия». Лия узнала голос Григорио, едва тот заговорил, глядя на него как завороженная. Он сел рядом с ней. Она резко вздохнула, когда он легко поцеловал ее в губы и смерил взглядом мужчину по другую сторону стола. «Ричардсон?» Если Лия была удивлена приходом Григорио, то Дэвид, похоже, и вовсе пребывал в шоке. Даже утратил дар речи. Григорио повернулся к ней. «Ты сообщила бывшему жениху нечто его огорчившее?» «А это что?» Он взял коробку, обшитую синим бархатом, открыл крышку, взглянул на кольцо с бриллиантом в 2 карата. «Неудивительно, что ты его возвращаешь. Оно тебе совсем не подходит». Он положил коробку на стол. «Мне больше нравится кольцо с натуральным желтым бриллиантом, которое я выбрал для тебя». Григорио выбрал для нее кольцо? С натуральным желтым бриллиантом? Лия только что читала о них и видела фотографии. Они настолько редкие, что не всем известным ювелирам удавалось увидеть их, а уж тем более создать украшения с ними. Григорио взял ее за руку, переплетая их пальцы вместе, поднял ее руку и поцеловал безымянный палец. «Оно будет выглядеть на тебе восхитительно». «Что? Я не... вы вдвоем?» Дэвид пытался говорить, впрочем, не очень удачно. Лия изумленно молчала. Григорио пришел неожиданно, да еще и представил все так, будто они... «Да, так оно и есть». Григорио с вызовом взглянул на Дэвида. «Вы что-нибудь заказали?» «Я с утра наработал хороший аппетит». Он посмотрел на Лию так, будто они разделяли воспоминания, предназначенные только для них двоих. Лия заглянула ему в глаза и заметила в них опасный блеск не сочетавшийся с голосом и поведением. Григорио явно злился, просто закипал от гнева. Из-за того, что она пошла на встречу с Дэвидом, неужели причина в этом? Она знала, что ему доложат о том, с кем она встречается, только не ожидала, что так быстро Григорио решит прийти. Или он специально все так представил, чтобы Дэвид решил, будто они близки? Что здесь вообще происходит? Неужели Григорио думает, что Дэвид может ей навредить, а зачем же еще он приказал телохранителю следовать за ней? До сегодняшнего дня Лия посчитала бы абсурдной мысль о том, что Дэвид может ее ударить. Но ненависть в его глазах указывала на то, что она все это время ошибалась. Дэвид способен причинить боль. И Григорио, очевидно, собирался этому помешать. От его заботы ей стало тепло на душе. «Нет, мы еще ничего не заказали», – она мягко улыбнулась. Не уверена, что Дэвид захочет остаться. Тот продолжал смотреть на них и их сцепленные руки так, как будто увидел призрака. Или чувствовал свое поражение, теперь понимая, что если она с Григорио, значит больше не беззащитное ничтожество, которым он совсем недавно ее считал. Дэвид качнул головой, чтобы прийти в себя, затем ответил на ее слова. «Ты права, мне нужно возвращаться в офис». Он поднялся с места. «Не забудь забрать кольцо». И в будущем держись подальше от Лии, Ричардсон». Григорио придерживал коробочку с кольцом и говорил мягко, но от этого не менее угрожающе. «Увижу тебя рядом с ней, не буду таким же понимающим, как сегодня». На лице Дэвида появилось раздражение. «Это она просила меня встретиться с ней». «Лия, всегда пытаешься увидеть в людях только хорошее. Я подобной ерундой не страдаю. Ты меня не запугаешь». «А я и не собирался». Григорио, наконец, отпустил коробочку и кивнул в сторону двух громил на входе в кафе. «Зато они могут и сделают, если я посчитаю нужным». Лия чуть не засмеялась, увидев ужас на лице Дэвида, когда он заметил двух охранников, не менее 6 футов каждый, с широченными плечами. Один из них, очевидно, следовал за ней, второй пришел с Григорио. Дэвид молча сунул коробку в карман пиджака и вышел. Лия заметила, как он бросил на охранников взволнованный взгляд и быстро пошел в сторону офисов. За столом повисла напряженная тишина. Лия краем глаза посмотрела на Григорио. Он напряженно хмурился. «Я думала...» «Ты вообще не думала», — резко бросил он. «Иначе ты бы не стала встречаться с Ричардсоном наедине. Я больше не позволю тебе ослушаться меня в подобной ситуации, Лия. Ты меня поняла?» «Но мы уходим», — внезапно объявил Григорио. «Куда мы идем?» «Туда, где сможем поговорить наедине».